Ирина Ханткарян. Непростой сосед. В середине июня 1978 года во всем нашем огромном доме на Куриных ногах в начале Смоленского бульвара морили тараканов. То есть морили мы сами, жильцы, облаченные в соответствующие одежды, защитные маски и вооруженные какой-то отвратительной дрянью. Вытрясая эту отраву из пакета по наружному краю порога квартирной двери, я услышала, как на нашем 17-м этаже за моей спиной открылись створки лифта. Обернулась и увидела высокого, вроде бы неприметного молодого человека в джинсовом костюме и с характерной сумкой на плече. Он неторопливо осмотрел коридоры, сориентировался и направился в наше крыло. Пройдя мимо меня, стал открывать ключами квартиру номер 207, соседнюю с нами и пустующую тогда. Трудно теперь представить себе более идиотскую ситуацию, но я спросила его: «Скажите, вы наш новый слесарь?» Он посмотрел на меня с двояким выражением, как на полную дуру, но очень по-доброму. Ответа я не дождалась, так как на следующем лифте подъехала не менее молодая и симпатичная женщина, и они прошли внутрь квартиры. Он пробыл там недолго, выйдя в коридор, уже как у своей, спросил: «Вы не скажете, как отсюда покороче пройти на Малую Бронную?» Совершенно ошарашенная тем, что слесари в наш дом, пусть и элитный, стали ездить аж с Бронной, я, объяснив ему дорогу, решила разъяснить этот вопрос у хозяйки и постучала в эту недавно освободившуюся квартиру. «Простите, но сантехник...» «Это мой муж?» «Вы знаете, мне очень знакомо лицо вашего мужа». «Да-да, это мой муж, артист Даль. Меня зовут Лиза. Вы не знаете, какой номер телефона в этой квартире?» Потом она объяснила мне их ситуацию с квартирным вопросом. Есть вариант съехаться в эту, сдав государству дву на выселках. Я тут же стала ее уговаривать: «Немедленно соглашайтесь, квартира прекрасная, место великолепное, обязательно соглашайтесь». Уж и не знаю, насколько я повлияла на их решение, но через считанные дни Дали перебрались в наш дом, и мы стали соседями по площадке. Соседские отношения со знаменитостями такого уровня известности и столь сложного непростого характера – дело трудное. Понебратство исключалось нами. Контакты по делу и без такового сводились к минимуму им самим, поэтому при всей моей всегдашней любви к Олегу как к артисту, чисто человеческие проявления отношения к нему изливались крайне редко, по мере возможности, грубо говоря. В коридоре же, лифте, подъезде, на улице он всегда вежливо и галантно со мной здоровался. Тем же летом их переезда по телевизору прошла премьера фильма «Золотая мина», где Даль играл жуткого преступника-убийцу. Мой муж Армен, ехавший вскоре с ним в одном лифте, как-то робко заговорил об этом фильме, этой роли, что-то спросил, и, к своему удивлению, нашел в Олеге собеседника, при том, что оба были мужиками, очень много повидавшими в жизни, конечно, каждый по-своему, и не очень общительными в обычном понимании этого слова. Тот диалог, о полном содержании которого, естественно, не рассказывалось, много впечатлил Армена, и он через некоторое время вдруг сказал мне: «Давай позовем соседей. Спеки что-нибудь вкусное». Не помню, как закончилось это гостевое общение, очно или заочно, но Лиза потом передала мне такую благодарность: «Олег очень оценил ваш пирог». А летом 1980 года они с Лизой купили цветной телевизор. Не такой уж и частый случай для тех лет. Он тащил его, как высокий и нескладный муравей, она семенила сзади. Наверное, Даль был счастлив и без меня, но я подошла там внизу в холле и сказала всего несколько слов: «Так-так, судя по этикетке, цветной, как хорошо». Олег просиял, как ребенок. Осенью того же високосного года он торопился куда-то и буквально влетел в лифт, бросил на меня взгляд и, даже не поздоровавшись, сказал: «Сейчас бы спуститься, открыть ящик почтовый, а там деньги. А с соседями-то поделитесь?» Он очень игриво, в совершенно несвойственной ему манере, взглянув на меня, сказал: «Посмотрим». Никогда не забуду и вечера 1 марта 1981 года. В тот день он уезжал в Киев. Я возвращалась откуда-то с сумками и видела, как Даль в последний раз уходил из своего дома в очень депрессивном виде, с поднятым воротником и надвинутой на глаза кепке, Но более всего и совершенно вразрез с первым внешним впечатлением меня поразила его походка. Он всегда очень красиво, исключительно изящно ходил, вообще двигался. В тот раз он не шел, а как-то странно вышагивал, нелепо выбрасывая свои длинные ноги, маршируя по дорожке в сторону остановки троллейбуса. Так ходили в атаку офицеры прежних далеких лет, в рост при полном параде. Я никак не думала, что вижу его в последний раз. Наоборот, было впечатление, что он начинает большое, серьезное и ответственное дело. Олег был так собран и сосредоточен, что я даже постеснялась окликнуть его, когда он прошел практически мимо. Москва, 24 августа 1994 года.